Глава 188.2. В опасности. Блок 350. Чжан Ян, подняв свой щит, заблокировал атаку лапы Гука. Тем не менее эффект ауры Гука было избежать невозможно, поэтому значение в 350 единиц урона всплывало над головой Чжан Яна каждую секунду. К счастью, это был Чжан Ян, будь на его месте кто-то другой, у кого не было снаряжения, которое способно было поглощать в общей сложности 450 единиц урона, то он бы получал по 800 единиц урона в секунду. Защитники обладали высоким показателем магического сопротивления, но даже они получали бы 750 единиц урона. Ханин Сюэ немедленно бросила на Чжан Яна регенерацию, а затем улучшенную молитву. Святой щит она оставила про запас, его нужно было использовать в чрезвычайной ситуации. Танки из остальных гильдий бросились навстречу Гуку, но они пришли отнюдь не для того, чтобы помочь Чжан Яну, они лишь ждали лут с Гука. После того, как Чжан Ян наложил 5 стаков подавления брони на Гука, урон охотников мгновенно увеличился. В этом раунде пироманты не могли нанести много урона. Хотя Гук был не полностью неуязвим к огню, он все-таки был зверем огненного типа и обладал высокой огнестойкостью. 1000 единиц урона от огненного шара были превращены в жалкую сотню урона, когда дело доходило до Гука. Чжан Ян действовал по тактике 2+1, РДД, получавшие 1000 урона каждую секунду, чтобы остаться в живых, получали исцеление сразу от 2 целителей. Остальные гильдии следовали этой тактике, но некоторые из них пользовались тактикой 3+1, фактически впустую тратя ману. Динь, демоническая мантикора король, Гук, использовал рывок. Гук внезапно рванул в сторону окружающей толпы, огромное тело воспарило над ними, подобно гигантскому метеориту. Цели, которые были поражены, отправились в полет, со значениями в 5000 урона, всплывающими над их головами. Гук моментально убил большое количество игроков. Тишина. Гук бросился в другую сторону, повторив это действие 7 раз, мгновенно убивая, по крайней мере, от 2 до 3 сотен игроков. После этого Гук бросился в сторону Чжан Яна, поскольку был загрин на него. Всякий раз, когда Чжан Ян нагрел на себя монстра, никто не мог сорвать с него агро. Однако навык рывка использовался случайным образом, такой результат был неизбежен. Мировые боссы обычно забирали несколько жизней, когда падали с неба. Ценой жизни 3000 игроков, демоническая мантикора король, Гук, наконец, был убит. Гигантский труп пал на землю, сбросив много дропа. Танки, окружавшие труп Гука, быстро потянулись, собирая снаряжение настолько быстро, насколько это возможно. Хотя у Чжан Яна и были быстрые руки, вокруг него было слишком много людей, поэтому он смог залутать лишь серо-серебряную тканевую броню и кингу навыков. Снаряжение сразу же было выставлено на гильдейский аукцион. Главная заклинательница из второй команды, которую звали Фрукт Середины Лета, победила в этом аукционе. Переполненная радостью, она не раз благодарила его за это в гильдейском чате. Книгу умений «Удар крестоносца» могли выучить только тамплиеры. Чжан Ян также выставил ее на гильдейский аукцион. Глупый Ю, теперь все НПЦ мертвы, у нас осталось лишь 748 923 игрока, нам будет трудно дожить до 10-й волны, сказала Хань Инсюэ, нахмурив свои брови. В правом верхнем углу в меню интерфейса персонажей была статистка, показывающее количество выживших игроков. Чжан Ян, вздохнув, сказал: «Давайте сделаем все возможное. Не сдавайтесь, будьте решительны», — смело провозгласил толстый Хань. «Как безответственно», — добавил толстому Ханю бесконечный звездный свет. Все вдруг засмеялись, их сомнения слегка развеялись. Динь. Седьмая волна монстров покинула ворота крепости Тукула. Появилась еще одна волна монстров, это были группы церберов, намного больших по размеру, нежели мантикоры. Тела их были черные, как смоль, рыча, они обнажали пасти, полные блестящих белых зубов, покрытых слюной, капающей на землю, которые закрывались со смертельным намерением. Простого взгляда на них было достаточно, чтобы у игроков пошли мурашки по телу. Элитные монстры были еще больше по размеру, нежели обычные церберы, кроме того, у них было 2 головы. Цербер, нормальный, демон, уровень 57 хп, 5700 защита. 52-главый цербер, элитный, демон, уровень 57 хп, 100000 защита. 300 без НПЦ, выступающих в качестве защиты, игрокам придется столкнуться с монстрами лично. Урон от обычных атак этих церберов не был особо высок, однако они могли использовать навык сжигания маны. Сжигание маны никаким образом не повлияло бы на игроков, у которых нет маны, однако, те игроки, у которых были полоски МР, были в серьезной опасности, ведь они получали 1000 единиц урона, теряя при этом 2000 МР. Из-за этого полоска маны многих целителей была полностью опустошена. Они могли лишь беспомощно наблюдать за тем, как игроки слева и справа от них падали. Убийство, убийство, убийство, убийство. В правом верхнем углу экрана количество выживших игроков резко уменьшилось. 700-000, 600-000, 500-000. На седьмой волне игроки потеряли 250 тысяч человек. После этого испытания те, кто остался стоять, в основном, были элитными игроками. Те, кто был низкого уровня или недостаточно хорошо экипирован, ушел настолько далеко, насколько это представлялось возможным. Динь, босс седьмой волны, трехглавый цербер Анкеда, присоединился к битве. Они уничтожили всех миньонов, те целители, которые истощили свои запасы маны, немедленно стали есть пирожные, чтобы восстановить. Но теперь гигантский трехглавый цербер приближался к ним со стороны крепости. Трехглавый цербер был около сотни метров в высоту, будучи даже больше босса Мантикоры Гука. Трехголовый цербер Анкеда, серо-серебряный, демон, уровень, 57 хп, 17-000-000 защита, 600, черт, с каждым уровнем они получают еще миллион жизней. Пробормотал бесконечный звездный свет, сражаемся как обычно. Чжан Ян сразу призвал своего маунта, спрашивая Хань Инсюэ, демонический снег, ты готова? Подожди минутку. Чжан Ян попридержал своего боевого коня, дожидаясь Хань Инсюэ. Говоря о сотне выстрелов, он раздавал дальнейшие указания. Реорганизуйте людей, которые у нас остались, сейчас у нас меньше 6000 человек, команды должны быть переформированы, чтобы сбалансировать их. Убедитесь, что в каждой команде есть целитель. Чжан Ян построил одинокий пустынный дым с элитами таким образом, что они потеряли менее 40% своего полного состава. Сильные гильдии, вроде Багровой Ярости, Доминаторов и Небесной Выси уже потеряли 50% своего состава. Остальные гильдии находились в еще более бедственном положении. Если у них оставалось выше 30% от общего количества игроков, то это уже было довольно хорошо, поскольку большинству других гильдий были полностью уничтожены. Готово. Хань Инсюэ сразу же встала, призывая своего бушующего штормового лютоволка, сказав, «Пошли». Чжан Ян, кивнув, хлестнул своего коня и бросился в сторону Анкиды. Остальные гильдии уже отправили своих нападающих на сражение с Анкидой, стиль атаки последнего уже был выяснен. У каждой головы Анкиды был свой индивидуальный интервал атаки, что было похоже на парные кинжалы воров. Он также использовал более высокоуровневую вариацию АИ навыка сжигания маны, каждые 20 секунд нанося 5000 урона и сжигая 10000 маны. Кроме игроков, у которых была серо-серебряная экипировка 40 уровня, ни у одного из целителей не было больше 5000 жизни, таким образом, все они погибли в первом раунде. Те, кто выжил, лишились всей маны и оказались совершенно бесполезны. Анкеда был самым настоящим проклятием для заклинателей, целители были либо мгновенно убиты, либо их полоска маны была быстро истощена, а танки на линии обороны гибли один за другим, что еще больше увеличивало потери среди игроков. Чжан Ян, некоторое время подумав, сказал, «Демонический снег, отойди, этот босс-истребитель заклинателей, а что насчет тебя? Физический урон этого босса не очень высок, с огромным количеством игроков мы его победим», сказал Чжан Ян в общий чат. Анкеда не наносит АИ урон игрокам, у которых нет маны, но наносит огромный урон целителям. Мы не можем использовать обычную тактику для борьбы с этим боссом. Все нападающие, у которых нет полосок маны, выходите вперед и сражайтесь вместе, мы возьмем этого босса нашим количеством. Если все целители будут убиты, это будет конец для всех нас. Глава 189.1. 8 и 9 волны. По приказу Чжан Яна одинокий пустынный дым отправил большое количество танков и атакующих, у которых не было полосок маны, в сторону Анкиды. Все целители, драгоценные ключи к победе, спрятались позади, находясь в безопасности. Физический урон Анкиды был высок, укус от каждой из голов Анкиды наносил по 2000 единиц урона, за счет чего босс смог убить игрока за 2-3 секунды. Несмотря на то, что он не кастовал АИ навык, даже его простые атаки доставляли множество неприятностей. Сколько же игроков умрут в бою с этим боссом? Один за другим, игроков гибло все больше, однако и количество жизней Анкиды тоже постоянно уменьшалось. Большинство гильдий не стали отправлять своих элитных членов в бой против Анкиды, поскольку 80% игроков попросту умрут. Больше всего для борьбы с Анкидой подходили охотники. Когда значение их агро достигало высокого уровня, они сразу же использовали навык притвориться мертвым, чтобы очистить уровень агро. Таким образом, даже если наносимый ими урон для Анкиды был высок, их жизни ничего не угрожало. Охотники были МВП-1 против этого босса. Анкида убил более 300 игроков за 5 минут, но его приличный запас жизни был исчерпан. Три головы Анкиды вскинулись к небу, когда он зарычал в неверии, прежде чем рухнуть, сбрасывая много лута. Для сражения с разными боссами использовались разные тактики. Если бы он использовали традиционную тактику связки в виде танков с целителями для борьбы с этим боссом, способным истощать ману, целители были бы уничтожены вместе с танками. Чжан Ян не танковал босса, иначе он бы получил самое высокое значение агро. Несмотря на то, что он был могущественен, он не смог бы танковать босса в течение 5 минут без целителя. Таким образом, это был первый раз, когда он стоял в сторонке, наблюдая за битвой в качестве зрителя. Чжан Ян переключил режим распределения предметов в группе на «подбирать могут все», позволяя всем членам его гильдии сражаться за лут с босса. Он не возражал, чтобы они взяли несколько предметов для себя. День. Восьмая волна монстров покинула ворота крепости Тукула. Система не позволила игрокам долго отдыхать. Восьмая волна монстров уже хлынула в сторону игроков из крепости. На этот раз это были не наземные монстры, а летающие четырехкрылые демонические летучие мыши. Плотная темная масса виднелась издалека, будто сама ночь неслась к ним сквозь магию. Обычная демоническая летучая мышь размером была примерно с маленького теленка, в то время как элитная была намного больше. Полностью вытянув крылья, их размах легко достигал 10 метров. Края их крыльев были покрыты золотом, что явно показывало отличие между ними и черными крыльями обычных демонически летучих мышей. Четырехкрылая демоническая летучая мышь, нормальный, демон, уровень, 58 хп, 5800 защита, 50 золотая четырехкрылая демоническая летучая мышь, элитный, демон, уровень, 58 хп, 100000 защита. 300 бесчисленные демонические летучие мыши закрыли собой тот небольшой кусочек солнца, который у них еще был. Чжан Ян знал, что эти монстры атаковали дальнобойными атаками, поэтому он сразу же сказал: «Все разойдитесь. Если кого-то из вас атакуют монстры, и вы не сможете оказать им сопротивление, просто бегите вперед, монстры будут преследовать вас, пока вы не оторветесь на определенное расстояние». При столкновении с монстрами воздушного типа, оборонительные формации уже не имели никакого значения. Из-за природы этих монстров, их атаки будут проходить в трех направлениях, атакующие ближнего боя не смогут дать отпор, если будут слишком кучно стоять. Демонические летучие мыши летели с довольно большой скоростью, сумев преодолеть 500 метров за 10 секунд. Демонические летучие мыши с небес плевались на игроков кислотой. Монстры нормального типа наносили 900 единиц нейтрального урона, а элитные – 2000. Дальнобойные атакующие сразу же стали мстить, пока нападающие ближнего боя кинулись в непрерывное бегство. Всякий раз, когда нападающие ближнего боя выходили за пределы радиуса атаки демонических летучих мышей, летающие твари по наклонной спускались на землю, где атакующие ближнего боя представлялась отличная возможность, чтобы атаковать их. 450-000, 400-000. Монстры, подобно каплям дождя, замертво падали с небес, однако и количество игроков тоже постоянно снижалось. 350-000, 300-000, 250-000. Босс появился на 50-й минуте, к тому моменту осталось лишь 200 тысяч игроков. День. Босс восьмой волны, четырехкрылая демоническая летучая мышь король Синчорида вступает в бой. Гигантская четырехкрылая демоническая летучая мышь сразу же появилась над полем боя. Размах ее крыльев был около 100 метров. Стоило ему взмахнуть крыльями, как образовался вихрь, поле битвы было затянуто пылевой завесой, таким образом он демонстрировал свою силу. Четырехкрылая демоническая летучая мышь король Синчорида серо-серебряный, демон, уровень, 58 хп, 18 000 защита, 600 король демонических летучих мышей, взмахнув крыльями, создавая с десяток маленьких пылевых вихрей, которые образовали несколько мини-торнадо. Эти мини-торнадо переместились на 10 метров, прежде чем постепенно исчезнуть. Дальнобойные атакующие, кайтите босса, так же как вы сражались с миньонами. Сразу же сказал в общий чат Жан Ян, разойдитесь как можно дальше. Синчорида, поднявшись над игроками, плюнула сгустком зеленой кислоты в игрока. Минус 5000, всплыло значение урона над головой этого несчастного, мгновенно его убивая. В то же время, около 10 дальнобойных атакующих атаковали Синчорида. Монстр нацелился на них, однако игроки стали разбегаться в разные стороны. Это было довольно смешное, но ужасающее зрелище. Хотя босс и плюнул еще один сгусток кислоты, убив игрока, был установлен интервал его атаки, и, таким образом, на основе его ритма, остальные игроки могли постоянно оставаться вне радиуса его атаки. Синчорида был беспомощен, он косо летал возле игрока, у которого сейчас было самое высокое значение эгро. 1. Самый ценный игрок, Англ. Most Valuable Player MVP, награда, которой награждается самый полезный игрок команды, лиги, конкретного соревнования или серии соревнований. Первоначально термин использовался в профессиональном спорте, но в настоящее время стал широко применяться и в любительском спорте, а также в других областях деятельности, таких как бизнес, музыка и гейминг. Глава 189.2. Восьмая и девятая волны. Чжан Ян призвал своего боевого коня, дожидаясь шанса нацелиться на Синчорида, когда тот улетел. Когда такая возможность представилась, он погнался за боссом, крича: «Демонический снег, следуй за мной!» Синчорида успешно погнался за игроком, убив его очередным плевком кислоты. В то же время, Чжан Ян уже приблизился к Синчориде, войдя в радиус действия рывка. Чжан Ян быстро отозвал своего боевого коня и, используя, бросился в сторону Синчориды. 1-305, 2-932. После двух атак, Чжан Ян сумел захватить агро Синчориды. Тот, зарычав, плюнул зеленым сгустком кислоты в Чжан Яна. 3500, всплыло над головой Чжан Ян значение урона. Поскольку эта кислотная слюна наносила магический урон, показатель защиты Чжан Яна мало что мог сделать, чтобы уменьшить урон от этой атаки. Регенерация, улучшенная молитва, высшее исцеление. Ханинь Сюэ стояла в 30 метрах позади Чжан Яна, кидая на него одно исцеляющее заклинание за другим. Остальные игроки, окружив Синчорида, стали его атаковать. Ху! Синчорида, взмахнув своими четырьмя крыльями, выпустил во все стороны 10 мини-торнадо, сметающих все на своем пути. Те игроки, которые попадали в них, подлетали в небо, получая по 1000 единиц урона каждую секунду. «Уклоняйтесь от торнадо! Уклоняйтесь от торнадо!» Оглянувшись, поспешно кричал Чжан Ян. «Эти торнадо не очень быстрые, если вы, ребята, не столкнетесь друг с другом, увернуться от них не будет большой проблемой». Торнадо длились недолго, накручивая спираль около 10 секунд. Тем не менее этих 10 секунд было более чем достаточно, чтобы нанести игрокам, которые были подброшены в небо, более 10 тысяч урона. Если бы не усилия целителей, они бы умерли еще до того, как торнадо стали бы ослабевать. Этот раунд торнадо забрал по крайней мере 200 жизней, тем самым показывая, что торнадо очень даже может быть смертельным. Кроме того, Синчорида довольно часто активировал атаки с торнадо. Он призвал еще одну группу торнадо примерно через 10 секунд, рассеивая тех игроков, которые пытались окружить босса. Фактически, единственная атака Синчорида была слабой. Одной Ханинь Сюэ было достаточно, чтобы с легкостью исцелять жизни Чжан Яна. Если бы у Чжан Яна было больше времени и меньше игроков, окружавших Синчорида, тем самым мешаясь ему под ногами, Чжан Ян смог бы легко разобраться с Синчоридой, ведь у него было бы достаточно места, чтобы избежать атак босса. Тем не менее Чжан Ян знал, что девятая волна монстров начнет свое нашествие в ближайшее время, поэтому он должен был разобраться со всем этим как можно скорее. Боссы с мощными АИ навыками были специально разработаны для этого боя для простой, но эффективной цели – уменьшить количество игроков и увеличить сложность захвата крепости. Тем не менее игра на данном этапе развития ожидала от игроков среднего уровня силы, поэтому боссы были не непобедимы. На этот раз все элитные силы собрались, они резали и рубили, быстро истощая полоску жизни Синчорида. Через 3 минуты он, поддавшись их смертельным ударам, сбросил добычу, подобающую боссу. Еще одна схватка снова произошла между игроками, когда они сражались за шанс получить лут. Нуба-танк, я получила предмет серо-серебряного снаряжения. Гордо смеялась Вэй-Янер. Сунь-Синь-Юй, показав добычу, сумела заткнуть рот маленького отродья, ведь она сумела выхватить 2 предмета серо-серебряного снаряжения. Выставьте их все на аукцион. Просто сказал Чжан-Ян, сам сумев собрать лишь книгу навыков охотника. Если основные силы гильдии так сильно хотели снаряжение, никто бы не смог конкурировать с ними, ведь их очки гильдейского вклада могли оставить всех остальных игроков далеко позади. Кроме того, Чжан-Ян использовал такой метод распределения дропа, чтобы заслужить доверие и уважение со стороны членов гильдии. Он хотел дать им всем чувство принадлежности. «Ребята, на этот раз не принимайте участие в аукционе, позже появится желто-золотой босс. Специально для этого момента попридержите очки гильдейского вклада». Перед тем, как Чжан-Ян начал гильдейский аукцион, сообщил он своей банде в групповом чате. «День. 9-я волна монстров покинула ворота крепости Тукула. Ты-ша-ша-ша-ша». С серией шипящих звуков, группа змееподобных монстров вышла из крепости. У них были как черты гуманоидов, так и черты змей. У них было 4 руки, которые выступали из их женских тел. Верхняя часть тела была покрытая золотыми полосками, которые вообще вряд ли можно было считать броней, поскольку они попросту прикрывали кончики груди. Их прекрасные животы были полностью обнажены. Каждая из них была довольно кокетлива и красива. Зеленые шелковистые волосы обладали довольно таинственной аурой, добавляя им сексуальности. В этой волне не было никаких нормальных монстров. Все они были элитными монстрами, которые держали по мечу в каждой из своих 4 рук, смотря на игроков со смертоносной красотой. Ламия, элитный, демон, уровень, 59 хп, 100-000 защита, 300, такие сексуальные. Сразу же засияли глаза толстого Ханя, взгляд которого был полностью сосредоточен на грудях Лами. Как жаль, если бы только у них было 2 ноги, они были бы просто идеальны. Используя профессиональный тон, заговорил бесконечный звездный свет. Чжан-Ян, покачав головой, сказал: «Было бы идеально, если бы они убили вас обоих. Для нас было бы честью быть убитыми такими великолепными красотками». И толстый Хань, и бесконечный звездный свет ответили вместе. Ша-ша-ша-ша. Лами соблазнительно покачивали своими бедрами, скользя в сторону игроков, их мечи готовы были нанести удар. «Держитесь своей линии обороны!» Чжан-Ян, подняв свой щит и топор, крикнул. «Осталось всего лишь 2 волны, мы должны пережить это. За победу! За победу!» Закричали все вместе игроки. «Убить! Убить! Бах! Бах! Бах! Бах! Бах!» Лами столкнулись с линией обороны игроков, вращая свои мечи со смертоносной ловкостью. Они начали еще одно кровавое столкновение. Глава 191. Демоническая королева змей. Каждая атака мечом Лами наносила около 1000 очков урона. С 4 руками и 4 мечами шквал ударов Лами мог нанести до 4000 урона, если она атакует игрока не танка. Но, если бы они атаковали танка, урон от каждой атаки меча был бы уменьшен на показатель защиты противостоящего им игрока. У Чжан-Яна был атрибут поглощения урона в 450 единиц, поэтому он получал лишь 2-значные значения урона от атак Лами. Каждый танк пускал слюни, когда видел, как Чжан-Ян получает так мало урона. Если бы у всех было бы такое же снаряжение, как у него, эти монстры были бы для них куском пирога. Кроме Чжан-Яна, все остальные сражались изо всех сил, поскольку их враги были элитными монстрами. Эти элитные монстры обладали высоким уровнем жизни, высоким показателем защиты и атаки, поэтому игрокам было нелегко их убить. Один за другим на поле боя появлялись лучи света, ознаменовывая собой смерть. Все больше и больше игроков отправлялись обратно в замок Белого Нефрита. 180 тысяч, 140 тысяч, 100 тысяч, 80 тысяч. Количество игроков резко уменьшилось. Выжившие игроки были достаточно умелы и обладали хорошим снаряжением. В целом, игроки были похожи на острый меч, покрытый пылью, и когда пыль была удалена, их атакующие способности немедленно взлетело. Несмотря на то, что количество игроков уменьшилось, казалось, что они проходили через жесткое решето, которое отделяло действительную элиту от средних игроков. Скорость смерти игроков упала. 60 тысяч, 40 тысяч, 20 тысяч, 10 тысяч. Из 2 миллионов игроков, У них осталось всего лишь 5000. Девятая волна монстров, наконец, была полностью уничтожена. Эти 5000 игроков были игрокам с наилучшим снаряжением в замке Белого Нефрита. Естественно, это означало, что они также были тем меньшинством, которое стояло на вершине иерархической пирамиды. Мало того, что они сумели так долго выживать, они также получили огромное количество очков опыта, заработав несколько уровней. Обычно, после того как игроки переступают за порог 50 уровня, им требуется около 7 дней, чтобы получить уровень, но сейчас все выжившие игроки получили минимум 1 уровень. Эта битва щедро наградила их очками опыта, если ничем иным. Уровень Чжан Яна повысился до 52-го, и сейчас у него было 28% опыта от 53-го уровня. Динь, босс с 9-й волны монстров, демоническая королева змей Мимина присоединяется к битве. Появился 9-й босс, она отличалась от предыдущих 8 боссов, которые обладали гигантским размером тела. Эта демоническая королева змей, по размерам была такой же, как обычная ламия, но у нее было более толстое и длинное тело, похожее на змеиное. Каждый раз, когда она немного двигала своим телом, ее огромное 40-метровое тело раскрывалось. У нее было 6 рук, в каждой из которых королева держала по мечу, она была желто-золотым боссом. Демоническая королева змей Мимина, желто-золотой, демон, уровень, 59 хп, 20000000 защита, 1000000, желто-золотой босс действительно появился. Все жадно смотрели на Мимину, они действительно хотели получить дроп. За исключением Чжан Яна и его банды, это был первый раз, когда игроки на самом деле столкнулись с желто-золотым боссом. Как только они подумали о том, что желто-золотое снаряжение было гораздо более мощным, нежели серо-серебряное снаряжение, все каким-то чудесным образом нашли в себе новые силы. «Убить!» — крикнул кто-то первым, спровоцировав 5000 выживших броситься на Мимину. Их подавленное настроение сильно приподнялось. «Нуба-танк, давай поторопимся!» Вэй-Янер уже призвала своего адского скакуна, нетерпеливо дожидаясь остальных. Несмотря на прошлый опыт Чжан Яна и его банды в столкновении с желто-золотыми боссами, они все равно подверглись испытанию сильнейшим искушением при виде этого босса. Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «Нет необходимости спешить, им понадобится время, чтобы убить Мимину. Нарцисс с мечты, подсчитай, сколько у нас людей, сколько осталось танков и целителей». Спустя некоторое время нарцисс с мечты ответила: «В общей сложности у нас 827 человек, у нас есть 89 танков, 118 целителей и 620 атакующих». Чжан Ян, кивнув, сказал: «Сотня выстрелов, объедини всех в команду». Через 30 секунд оставшиеся игроки одинокого пустынного дыма были сформированы в огромную команду. Элит-элит, зерна, отделенные от плевел. Чжан Ю, поторопись, кайте босса. Вдруг отправила сообщение искательница снега в общий чат. Небесный шаман быстро продолжил: «Черт побери, защита Мимина настолько высока, что даже после того, как мы наложили 5 стаков подавления брони, у нее все еще осталось 500 единиц защиты. Кроме того, ее уровень слишком высок, я могу нанести лишь около 200 единиц урона своими физическими атаками, в то время как удар щитом вообще наносит только сотню урона. Я не мог заполучить агро». «О чем ты говоришь? Ты даже не пытался, ты ждал, когда Мимина убьет людей, которые перетянули агро. Она сейчас нападет на тебя, потому что ей попросту больше некого атаковать», — жаловалась багровое пламя. «Защита Мимины была высока, но относительно магических атак, она была слаба. Заклинатели не наносили большого урона Мимине, из-за большой разницы в уровнях, однако они все еще были значительно лучше по сравнению с атакующими ближнего боя. Заклинатели были в опасности, из-за возможного срыва агро, поскольку они набирали больше последнего, нежели доступные сейчас танки. Кроме того, у заклинателей не было навыка притвориться мертвым, в отличие от охотников и воров. В тот момент, когда Мимина нацеливалась на них, заклинатели мгновенно умирали, поскольку 6 ее мечей быстро разбирались с ними. Мимина уже убила нескольких нападающих, причем 300 заклинателей составляли большую часть всех смертей. Чжан Ян, рассмеявшись, ответил в общем чате: «Я иду». После чего он переключился на групповой чат. «Первая команда, следуйте за мной». Глава 192. Демоническая королева змей. Чжан Ян повел 50 человек к Мимине. Все игроки, окружавшие королеву змей, стоя в стороне, открыли путь для Чжан-Яна, когда увидели, что он идет. Почему они были так вежливы? Очевидно, это было потому, что эти игроки не могли четко установить агро. Когда все заклинатели умрут, целители получат наивысший уровень агро. Если умрут все целители, то они провалят экспедицию. Рывок. Кровавая ярость. Чжан-Ян бросился в сторону Мимины, сразу же рубанув ей топором. 1801. Поскольку они наложили 5 стаков подавления брони на Мимину, а Чжан-Ян использовал орлиный взгляд, его атаки наносили по Мимине урон, который не уменьшался за счет показателя ее защиты. Кроме того, Чжан-Ян отставал от Мимины всего на 7 уровней. До тех пор, пока разница в уровнях не превышала отметку в 10 уровней, на атаки Чжан-Яна не накладывалось никакого штрафа. Блять, он так могущественен. Небесный шаман не мог удержаться от проклятий. Он никогда не сможет смириться с тем, что танк может наносить такой урон, по сравнению с его 200 очков урона. 3571. Когда Чжан-Ян использовал горизонтальный удар, небесный шаман почти что закричал на виду у всех, жалуясь, что Чжан-Ян просто использует читы. «Все, прекратите атаковать, дайте мне полностью захватить агро», — громко крикнул Чжан-Ян. В этот момент никто не хотел быть убитым Миминой, все они перестали атаковать, терпеливо дожидаясь, пока Чжан-Ян установит агро. Только охотники могли продолжать атаковать, поскольку у них был навык притвориться мертвым. Кулдаун навыка был коротким, в отличие от вариации этого навыка воров, откат которого занимал целых 5 минут. С другой стороны, Чжан-Ян и его люди продолжали атаковать и исцелять, поскольку они начали атаковать вместе со своим лидером. Если бы кто-нибудь из них сумел перебить агро Мимина, Чжан-Ян потерпел бы полный крах как танк. Мимина была невосприимчива к провокации, но Чжан-Яну понадобилось всего лишь 15 секунд, чтобы заполучить агро Мимины. Королева змей отвернулась от небесного шамана, начав дико рубить Чжан-Яна. Лицо небесного шамана было полно слез. В конце концов, он был одним из лучших танков в замке Белого Нефрита. Для него было позором то, что Чжан-Ян сумел перебить его агро всего лишь за какие-то 15 секунд, в то время как ему потребовалась целая минута, чтобы сделать то же самое. Мимина по праву получила свой титул желто-золотого босса. Каждая атака ее меча наносила около 2000 очков урона. Она всегда атаковала своими 6 руками, которые на данном этапе игры полностью бы уничтожили любого атакующего, который не был танком. Мимина нанесла более 7000 очков урона небесному шаману, однако, когда она напала на Чжан-Яна, ее урон был уменьшен до 5000. Если бы урон Мимины считался как один удар, то одна ее атака могла бы нанести до 12000 очков урона. При таком раскладе 450 очков поглощения урона Чжан-Яна были бы бессмысленны, но поскольку он столкнулся с несколькими более слабыми одиночными атаками противника, эффект поглощения урона проявлял себя во всей красе. «Вы, ребята, можете начинать», — отправил Чжан-Ян сообщение в общий чат. Вдруг те игроки, которые остановили свои атаки только что, начали рьяно атаковать, нанося Мимине много урона. Это был первый раз, когда они видели желто-золотого босса. Игроки волновались так же, как волновались Вэйянер, сотня выстрелов и остальная банда, когда впервые встретились со злым некромантом Заком. Тем не менее, мировые боссы будут обладать навыками дальней атаки, и победить их будет намного сложнее. Динь. Мимина использовала удар хвостом. Королева змей задвигала своим телом, использовав хвост как хлыст, ударив по врагам, что были в ее тылу. Мгновенно, куча шеститысячных текстовых значений урона появились над головами игроков, убив, по крайней мере, сотню таких. Внезапно позади нее образовалась пустота конической формы, где были уничтожены игроки. Это был 40-метровый радиус, четко показывающий место, где она убила игроков. На данный момент там было не больше 7 игроков. Это были 5 танков, Вэйянер и Сунь Синьюй. Хотя Вэйянер и Сунь Синьюй не были танками, они были экипированы в серо-серебряное снаряжение 40-го уровня и несколько предметов серо-серебряного и желто-золотого снаряжения 50-го уровня. Вместе с аурой живучести Чжан-Яна, уровень их жизни превысил отметку в 7000, что позволило выдержать им урон от удара хвостом. Внезапно все были сильно шокированы, пространство позади Мимины быстро очистилось, все внимательно следили за ее длинным хвостом. Они быстро переместились на фронт, не желая получить еще один удар хвостом. К сожалению, удар хвостом использовался не только позади Мимины. На самом деле, Она была способна махать своим длинным хвостом во все стороны. Через некоторое время Мимина снова использовала удар хвостом, поразив область перед собой, убивая еще сотню игроков. Их маневры ничего не изменили. Все были ошеломлены в этот момент, поскольку они не знали, было ли вокруг нее какое-нибудь безопасное место. Но гильдмастера настаивали на том, чтобы они продолжали свои атаки, поэтому у игроков не было иного выбора, кроме как отправиться в пустые места, где некогда стояли их предшественники, которые были убиты в мгновение ока. Все игроки были преисполнены страхом. 60%, 40%, 20%. Из-за высокого показателя защиты Мимины, большого количества жизни и высокого уровня, большинство атакующих были уничтожены. 10 минут спустя Мимина упорно держалась с 10% жизней. День. 10-я волна монстров падает с небес. Битва близится к концу. В этот момент прозвенело системное уведомление. Приближалась 10-я волна. Быстрее, убейте Мимину. Кричали все. Если бы Мимина была усилена 10-й волной монстров, у игроков не было бы никаких шансов. Бах, бах, бах. Один за другим, пылающие метеориты стали падать с неба, врезаясь в разные места всего поля боя, оставляя глубокие, больше кратеры. Из этих кратеров вылезали гигантские каменные монстры, тела которых были покрыты зеленым пламенем, которые с распростертыми объятиями ревели как альфа-самцы гориллу. Глава 191.1. 10-я волна. Демон адского пламени, элитный, демон, уровень, 60 хп, 150-000 защита, 1000 тела этих мерзких демонических существ, которые, в основном, были сделаны из кусков скалы и валунов, склепанных вместе и образующих гуманоидную фигуру, были покрыты зеленоватым пламенем. Все они были разной высоты, но не было ни одного демона, который был бы меньше 10 метров. В тот момент, как только они выбирались из кратера, они сразу же, оглушительно ревя, делали рывок по направлению к игрокам. Еще до того, как они попадали в радиус ближнего боя, игроки уже получали по 500 урона за тик, из-за эффекта дота. Эти демоны адского пламени были оснащены более слабой версией ауры огня демонического львиного короля огня. В конце концов, демонический львиный король огня был боссом. «Убейте босса, быстрее!» Все кричали, надрывая свое горло. Члены гильдии, которых отправили, чтобы они окружили и подавили босса, были элитой элит в своих гильдиях. Без этих превосходно экипированных игроков, стоявших в гарнизоне, их линия обороны была бы легко сметена монстрами. «Давайте, ребят, поднажмите, еще чуть-чуть. Сначала убьем босса, затем пойдем и расправимся с монстрами. У нас еще есть надежда на удачное завершение этой осады. Никогда не сдавайтесь. Продолжайте». В этот момент единства, все сражались бок о бок, забыв о соперничестве, злобе и вражде, имея в мыслях только благие намерения. Боевых дух их был на вершине, все отчаянно сражались, никто не желал потерпеть неудачу на 10-й волне, победа была так близко. 9%, 8%, 7% жизни Мимины продолжали падать, но демоны адского пламени принесли тяжелые потери игрокам. Без управления гильдмастеров и поддержки более сильных игроков, которые помогали удерживать фронт, общая боеспособность игроков резко упала, что привело к большим потерям. Чжан Ян сразу же сказал: «Сотня выстрелов, Толстый Хань, возвращайте группы обратно, помогите главным войскам. Ведьмин Снег, ее глупая маленькая кузина, Ледяная Королева и Нарцисс смогут остаться. Мы разберемся с боссом. Без какой-либо поддержки, вся команда, безусловно, получила бы сильный вред». Сотня выстрелов, немедленно повинуясь приказу, кивнул, уводя свои отряды в сторону, отдав одну команду. Толстый Хань, однако, извращенно улыбнувшись, сказал: «Аппетит брата Яна становится только все больше и больше, сначала он хотел только одну, потому двух, а теперь хочет с тремя и даже четырьмя. ТЦ, ТЦ, ТЦ, секс в пятером. Брат Ян, я определенно отправлю тебе тигровый кнут, чтобы разнообразить ваш досуг. Разнообразь свою задницу, потеряйся». Чжан Ян едва ли сумел сдержать себя, чтобы не пнуть этого несчастного ублюдка, чтобы тот улетел куда подальше. Этот человек играл с живой бомбой. Сунь Синьюй была взрывным огненным шаром. Если бы вы действительно зажгли ее, эта жестокая женщина, не колеблясь, размазала бы вам голову своим оружием. Толстый Хань и бесконечный звездный свет ушли, с играющими на их лицах непристойными улыбками. Несколько других гильдмастеров, увидев эту ситуацию, последовали их примеру. Было бы неплохо оставить босса, пока их бойцы ближнего боя оставались на своих местах, чтобы в первую очередь схватить снаряжение. Бум, бум, бум. Метеориты, подобно ковровой бомбардировке, падали с небес один за другим. Если один из них приземлялся непосредственно на игроков, те мгновенно получали урон в размере 3000, бонусом получая оглушение на 2 секунды. Поэтому игроки не решались собираться в группы. Если бы они приняли на себя несколько, идущих друг за другом, падение метеоритов, а также получили бы дота ауры огня, несомненно, тогда на поле боя погибло бы множество игроков. Но стоит им только разделиться, они тут же столкнутся с натиском монстров, каждый из которых был элитой, кроме того, еще и обладал показателем защиты в 1000 единиц. Не наложив 5 стаков воинского подавления брони, классы, которые наносили физический урон, даже не смогли бы вырвать волос с тела своего противника. Кроме того, демоны адского пламени были монстрами огненного атрибута, обладая чрезвычайно высокой огнестойкостью, что делало всех пиромантов, находящихся на поле боя, совершенно бесполезными. Отправка элитных игроков на помощь главным войскам была подобна отправке дров в метель, удовлетворив их насущные потребности. Войска, благодаря вернувшимся высокопоставленным офицерам и элитным игрокам, восстановили цепь командования, что переломило ход сражения. Бум! Метеорит ударил Ханинь Сюэ в спину. Ударная волна, появившаяся вследствие этого удара, мгновенно нанесла ей 3000 урона, вдобавок к тому же, оглушив девушку на 2 секунды. Гигантский демон адского пламени вылез из кратера, куда приземлился метеор. Зеленоватое пламя, объявшее его тело, наносило Ханинь Сюэ 500 единиц урона в секунду. Чжан Ян сразу же отступил, рывком протаранив демона адского пламени. Он крикнул: «Добей босса, я возьму на себя остальных монстров». Он призвал тень Мерлинды, чтобы восстановить свои жизни. 5%, 4%, 3%. Показатель здоровья Мимины достигал отметку в 20 миллионов, поэтому, чтобы снести ее 1% жизни, нужно было нанести 2000 очков урона. С жалкими 60-70 игроками, окружавшими босса, им требовалось около 15 секунд, чтобы снести 1% жизни босса. 2%, 1%, 0. Ах-х! Мимина закричала в отчаянии, ее змеиное тело беспорядочно дергалось и билось, наконец, рухнув на землю, выбросив множество лута вокруг. Чжан Ян, Вэй Янер, Сунь Синь Юй немедленно, вытянув руки, рванули вперед, используя все свои навыки, чтобы забрать те предметы, которые блестели золотым. Члены других гильдий находились в невыгодном положении, поскольку они никогда не убивал желто-золотых боссов, и понятия не имели о том, как выглядели желто-золотые предметы. Вместо этого они были ослеплены блестящими серо-серебряными предметами, которые покрыли собой почти всю землю, хватаясь за более знакомый блеск. Им понадобилось около 2, может, 3 секунд, прежде чем они, наконец, поняли возможные перспективы. Однако, были лишь 4 или 5 предметов желто-золотого снаряжения, которые успели захапать 3 быстроруких игрока. К сожалению, выпали лишь 2 книги навыков, одну из которых успел схватить Чжан Ян, вторая же досталась Багровой Ярости. В конце концов, книги навыков были слишком привлекательны. Не имея времени, чтобы изучать награбленное, Чжан Ян сразу же сказал: «Быстро, возвращаемся к главным войскам». Бум, бум, бум. Даже если они хотели уйти, им пришлось справляться с метеоритами, которые падали с неба со скоростью, возрастающей каждое мгновение, подобно снежному граду, создавая сотни тысяч кратеров в земле, вместе с сотнями тысяч демонов адского пламени, которые из этих кратеров вылазили, окружив их со всех сторон. Определенно, продвинуться вперед в этой густой толпе демонов было попросту невозможно. Хотя эффект ауры огня не стаковался, поскольку они были окружены со всех сторон, им грозила большая опасность. «Отступаем, назад!» Чжан Ян быстро отдал приказ отступать в горы группе из 5 человек, поскольку она была краем карты. Невидимая стена, выставленная системой, поможет блокировать монстров с одного направления, значительно снизив оказываемое на них давление. На одно направление меньше. 3549, 3201, 2843. Количество оставшихся выживших быстро сокращалось, однако, демоны адского пламени продолжали спускаться с небес, бесконечно увеличиваясь в числе. 2602, 2312, 2103, солнце пляжа, брат Ян, я умер. Неистовый крик толстого Ханя раздался среди маленькой группы. Чжан Ян не мог не удивиться, поэтому он спросил: «Разве ты не охотник? Ты можешь просто лечь и притвориться мертвым. Я должен был держать в себе мочу на протяжении половины дня, и я сделал именно это, лежал на земле, подобно мертвецу. В итоге, когда я вернулся, я оказался сожжен до смерти их огненной аурой», — выл толстый Хань. «Ради бога, почему ты не ходил в туалет после каждой волны?» «Ну, с самого начала я нервничал, держа это в себе, сам того не замечая, однако, я больше не мог держаться, так что, ай, убогий толстяк, это просто отвратительно», — сказали в унисон четыре симпатичных девушки группы. Глава 191.2. Десятая волна. 1938, 1743, 1329. «Босс, я тоже умер», — тоже сказал в групповой чат бесконечный звездный свет. «Что за неудача? Я аккуратно огрел монстров, но неожиданно несколько тварей подошли сзади и убили возлюбленную за несколько секунд. Поэтому я умер, не получив никакого исцеления». Тот, кого он называл возлюбленной, была священником из второй главной группы одинокого пустынного дыма, фантазия возлюбленной. Она обладала хорошим чувством боя, однако, главной причиной, по которой она смогла присоединиться ко второй группе, заключалась в том, что у нее была красивая внешность, вкупе с парой горячих грудей, которой бесконечный звездный свет и толстый Хань дали ей прозвище гигантско-грудое лоли лицо, когда добавляли ее в состав второй группы. 892, 532, 321. Чжан Ю, я тоже мертв. Вскоре после этого, в их ушах раздался угнетенный голос сотни выстрелов. 40 минут прошло до того, как метеоритный дождь, падающий с небес, стал потихоньку замедляться, однако, до появления босса оставалось еще 10 минут. Системное уведомление. Экспедиция города Лангвейнер провалилась. Внезапно в глобальном чате появилось системное уведомление с уникальными красными словами. Это сборище атаку и Фудзёси провалилось. Толстый Хань сидел на берегу, переговариваясь с бесконечным звездным светом, одновременно с этим наслаждаясь видом мимо проходящих симпатичных девушек-игроков. «Они начали через 40 минут после нас, вероятно, они продержались до появления монстров 10-й волны, прежде чем были уничтожены». Чжан Ян немного подумал, перед тем как это сказать. Нарцисс с мечты была полна беспокойства, говоря: «Интересно, сможем ли мы продержаться до конца?» «Да, мы определенно сможем», — уверенно сказал Чжан Ян. Это не было блефом. Трудная часть осады начиналась, когда игроки сталкивались с монстрами 10-й волны. Если они смогут продержаться до конца, НПЦ вышлют армию подкрепления, чтобы присоединиться к осаде. К тому времени, когда НПЦ возьмут на себя босса, игрокам нужно будет лишь обеспечить свое собственное выживание, чтобы завершить заключительную часть осады. 284, 183, 127. Количество игроков продолжало сокращаться, однако, монстров тоже становилось меньше и меньше. На поле боя осталось не больше 2-3 сотен таких. Динь, босс с 10-й волны, король демонов адского пламени Барият присоединяется к битве. Бум. Гигантский метеорит упал с неба, яростно разбиваясь о поверхность земли, сотрясая землю с такой силой, что она чуть было не завыла. Образовался гигантский кратер диаметром более километра. Края кратера продолжали рушиться. Ударная волна 3 метра высотой поднялась с земли, как ковер с пола, распространившись во все стороны. Пак, пак, две огромные руки появились из ямы, за ними последовало тело, созданное из скалы магмы, огромного демона, вылезающего из ямы. Высотой в сотню метров, он пронзал облака и небеса, выходя за их пределы. Зеленое пламя, объявшее его тело, искажало воздух сильным жаром. Король демонов адского пламени Барият, желто-золотой, демон, уровень, 60 хп, 30 000 000 000 защита, 1500, 30 миллионов жизней, и защита в 1500, глыть. Оставшимся в живых 100 игрокам, было очень трудно даже сглотнуть в этот момент. Чжан Ян тут же раздал указания: «Ведьмин Снег, следуй за мной, когда я буду кайтить монстров. Маленькая сестра, Ледяная и Нарцисс, идите и помогите другим с уничтожением оставшихся монстров». После чего он отправил сообщение в чат региона: «Слушайте все, я займусь боссом, пока вы, ребята, будете разбираться с оставшимися монстрами, Потом сразимся с боссом все вместе. Это был единственный способ решить эту проблему. Если бы кто-то все еще захотел побороться за босса, они были бы убиты оставшимися монстрами, прежде чем смогли бы снести хотя бы десятую часть жизни босса. Члены гильдии не стали медлить с убийством оставшихся монстров. Все они знали, что, учитывая огромное количество жизней босса, им не стоит беспокоиться о том, что Чжан Ян попросту тянет время и хочет сам убить его. Гонг, гонг, гонг. Барьят двигался к игрокам огромными шагами, каждый шаг его сотрясал землю раскатами грома. Чжан Ян быстро поднялся, Ханинь Сюэ последовала за ним. Глядя сверху вниз, Чжан Ян и Ханинь Сюэ были подобны двум маленьким жалким муравьишкам, безрассудно пытавшимся заблокировать гигантского приближающегося джаггернаута, Барида. 100 метров, 50 метров, 30 метров. В тот момент, когда они вошли в 30-метровый радиус от босса, Чжан Ян ощутил поток горячего воздуха, который среднему человеку мог угрожать испарением. Постоянные значения в 350 единиц урона вычитались из его жизни. Разумеется, босс также должен был обладать огненной аурой, наносящий 1000 урона всем целям в радиусе 30 метров. Фух, Барият внезапно ударил Чжан Яна. Кум. Хотя удар и был заблокирован щитом, Чжан Ян не смог избежать сильнейшего воздействия этого удара, из-за чего его ноги были вбиты в землю. Анпаласигдака. Ревел босс на своем демоническом языке, выражая свое недовольство тем, что кто-то осмелился бросить ему вызов. Подняв свою левую руку, он нанес еще один жесточайший удар. 4015. Над головой Чжан Яна, на этот раз не заблокировавшего атаку, появилось значение урона. Урон от атак босса в ближнем бою колебался в районе 6000, плюс-минус. Атаковал он раз в 2 секунды, сила его была просто удивительна. Однако урон в секунду не превышал 2000 единиц, в случае с Чжан Яном, учитывая уменьшение урона за счет блока, который он использовал раз в 5 секунд. Урон в секунду был и вовсе меньше 1400 единиц. До тех пор, пока Чжан Ян не испортит ни один из своих блоков, Ханинь Сюэ, безусловно, сможет идти в ногу со своими исцеляющими способностями. На другой стороне поля боя количество монстров стремительно уменьшалось, упав с нескольких сотен до двузначного числа, снова затем упав, однако, уже с двузначного числа до одной цифры, и, наконец, они были полностью уничтожены. В живых осталось лишь 53 игрока. Среди них 11 игроков были членами одинокого пустынного дыма, 8 человек из багровой ярости, столько же из имперского неба, 5 из доминаторов и 5 из потерянного рая. Остальные 14 были из малоизвестных гильдий. Лица каждого из них были полны радости и волнения. Они знали, что даже с тем, что у босса все еще было 97% жизни, все они могли видеть луч надежды на победу. Один за другим они поднимались, чтобы атаковать босса. Минус 1000, минус 1000, минус 1000. Значения урона появлялись прямо над головами игроков, которые рвались прямо к боссу. У босса была огненная аура. Чжан Ян, нахмурившись, сделал им предложение. «Все вы, присоединяйтесь к моей группе». Игроки не могли не посмотреть на него ошарашенно, не желая соглашаться на такое предложение. Все, что они знали, так это то, что как только они присоединятся к группе Чжан Яна, все, что ему останется сделать, так это установить режим распределения на распределяет лидер, пустив коту под хвост все их старания. Чжан Ян был в ярости. Он непрерывно качает головой, не делая никакой паузы. Они уже задумывались о распределении снаряжения еще до того, как смогли убить босса. Он сказал: «О чем вы беспокоитесь? Все, что вам, ребята, нужно будет сделать, так это выйти из моей группы. Когда у босса останется 1 или 2% здоровья, вы все равно сможете забрать свое снаряжение. Я приглашаю вас, ребята, в свою группу из-за наших эффектов». На свое объяснение он дал ссылку в чат региона на ауру живучести, после чего попросил Ханинь Сюэ и Вэй Янер дать ссылки на их ауру жизни и ауру силы соответственно. Ханинь Сюэ по-настоящему презирали таких людей с гнусными намерениями. Она неохотно разместила в чате ссылку на ауру жизни. Вэй Янер вела себя очень отчужденно по отношению к ним, не кривляясь, как ее кузина. Игроки все поняли только после того, как прочитали описание навыков. Чжан Ян и его банда обладали навыками ауры. Боже мой, это действительно хорошие вещи. Глава 192.1. Король демонов адского пламени Барият. Почему он хотел, чтобы все присутствующие присоединились к его группе, больше не было тайной. Причина заключалась в том, что навыки ауры могли принести пользу только членам их группы. Прирост в 2 или 4% может показаться очень небольшой, однако, когда количество членов группы увеличится, мощь будет огромной. Чжан Ян, продолжая кайтить босса, достал два свитка. Магический свиток. Увеличение морали, уровень 1 и магический свиток. Истощение 1, уровень 1. В течение последних нескольких дней одинокий пустынный дым подмял под себя пещеру костей, поэтому у них было, по крайней мере, 10 таких свитков, которые лежали на складе гильдии. На этот раз Чжан Ян решил их взять. Пак, он разорвал магический свиток. Увеличение морали, накладывая баф на всех членов группы. Все они мгновенно получили 5% увеличение наносимого урона и исцеления. Затем Чжан Ян использовал другой свиток на босса, магический свиток. Истощение, неудача. Поскольку разрыв между двумя сторонами составлял целых 7 уровней, первый свиток был мгновенно потрачен впустую. Чжан Ян быстро передал еще один свиток истощения Хань Инсюэ. «Ты используй его». Хань Инсюэ на данный момент была на 53 уровне, будучи на один уровень выше Чжан Яна. Хотя разница между ними была лишь в один уровень, магический свиток был слишком ценным, чтобы тратить его впустую, сохранение даже одного свитка, того стоило. Пак, Хань Инсюэ взмахом руки метнула магический свиток в Бареда. Динь. На Бареда был наложен эффект истощения, 1 го уровня, уменьшающий наносимый урон и исцеление на 10%. Длительность 60 секунд. Хань Инсюэ, хихикнув, зловеще передразнила. Смотри, даже босс не смог избежать эффекта соблазнения женщиной. Группа получала эффект от ауры силы, благодаря чему они получали 2% к показателю силы. Кроме того, у них было увеличение морали, которое увеличивало наносимый урон на 5%. Урон всей группы поднялся на 1 уровень. При сражениях с боссами, которые обладали высоким показателем защиты, 5% увеличение наносимого урона не просто увеличивало урон на 5%. Например, игрок, базовый урон которого составляет 120 единиц, может нанести всего лишь 20 единиц урона босса, показатель защиты которого равен 100. При 5% увеличении урона, базовый урон достигнет значения в 126 единиц, что на самом деле будет означать, что игрок нанесет боссу 26 урона, что было на 30% больше. Хотя 2% увеличение силы не давало 2% увеличение урона, 1,5% увеличение тоже было полезно. Воспользовавшись моментом действия магического свитка, все игроки сразу же стали выкладываться на все 100, используя все навыки из своего арсенала против босса. Рах! Барияд вдруг испустил громкий вопль, с грохотом, ударив кулаками по земле. В то же мгновение, пау, трескающаяся земля внезапно стала подниматься, один клочок земли за другим, все это выглядело так, словно облако расширяющейся ударной волной. По мере того, как валы земли проходили через игроков, они падали на землю один за другим, над их головами стали подниматься значения полученного урона в 6000 единиц. Динь. Барияд использовал удар молота земли. К счастью, благодаря действующей ауре живучести игроки, которые сумели дожить до этого момента, и были экипированы в серо-серебряное снаряжение 40 уровня, обладали запасом здоровья, который был около отметки в плюс-минус 7000. Большинство игроков сумели пережить эту атаку, однако, было несколько игроков, у которых было меньше 7000 НР. Из-за одного удара молота земли вкупе с уроном от огненной ауры, они мгновенно были лишены своих жизней. Хань Инсюэ быстро скастовала свой исцеляющий дождь, а затем регенерацию. Приоритет в исцелении она отдавала членам одинокого пустынного дыма. Другие целители также занимались исцелением своих членов гильдии. Только из-за этой одной волны такой атаки, мгновенно погибли 7 игроков. Всего не поле боя осталось лишь 45 человек. 92%, 84%, 72%. Показатель защиты босса был смехотворно высок. Даже с 5 стаками подавления брони у босса все равно оставалось 500 очков защиты. Кроме того, у босса был весьма немаленький 60 уровень, в то время как средний уровень оставшихся в живых игроков варьировался в диапазоне от 47 до 49 уровней. Немалая часть их ДПСа урезалась штрафом из-за разницы в уровнях, было очевидно, что их атакующей силы недостаточно. Единственным игроком, урон которого вообще не уменьшился, был Чжан Ян. С его орлиным взглядом хранитель мог полностью игнорировать защиту врага, а разница в уровнях между ним и боссом составляла всего 8 уровней, поэтому его урон не облагался никаким штрафом. Оружие в его руках было желто-золотым предметом снаряжения 50 уровня, а благодаря шквалу постоянных атак, обрушивавшихся на него, очки его ярости непрерывно восстанавливались. Его урон в секунду достиг показателя в 2000, выводя его тем самым на первое место в группе по нанесенному урону. Следующий шла Вэй Янер с ее двуручным оружием, обладающим высокой дальностью атаки, да и показатель защиты почти не влиял на ее урон. Единственным несчастьем для нее было то, что оружие в руках девушки было все еще предметом серо-серебряного снаряжения 40 уровня. Будь в ее руках желто-золотое оружие, Янер определенно обогнала бы Чжан Яна. Третье место занимала Сунь Синьюй. 500 единиц защиты босса оказали сильное влияние на ее постоянные атаки, сведя урон от них почти к нулю, однако, ее спасали навыки, которые не сильно-то страдали от защиты врага. Гораздо хуже дела обстояли у нарцисса мечты. Она была пиромантом и сражалась с боссом, обладающим огненным атрибутом. Она не смогла войти даже в топ-10. Всего 30 секунд спустя, босс использовал еще один удар молота земли, из-за накатывающей волны грязи погибло еще 5 игроков. 66%, 53%, 46%. Полоска жизни босса была наполовину опустошена, однако количество игроков уменьшилось до 34. Удар молота земли. Удар молота земли. Удар молота земли. Остался 31 игрок. Осталось 27 игроков. Осталось 22 игрока. 1. Истощение. Название было изменено со слабости на истощение. Глава 192.2. Король демонов адского пламени Барият. Спустя еще 20 минут. У босса осталось 28% жизни, однако в живых осталось лишь 19 игроков. Что было еще хуже, так это то, что полоски маны целителей были на грани опустошения. Даже у великого целителя Ханинсюи осталось лишь 20% маны. Главной причиной этого было то, что слишком много выживших было со стороны одинокого пустынного дыма. Впоследствии она оказалась под наибольшим давлением среди всех целителей. «Быстрее убить! Быстрее убить!» Такие мысли были в головах членов банды. 26%, 22%, 18% они изо всех сил старались уменьшить количество жизней босса. Если бы все продолжалось так и дальше, они бы, разумеется, не смогли продержаться. Чжан Ян принял критическое решение, сказав: «Игроки, ДПС которых ниже 300, немедленно покиньте эффективный радиус действия огненной ауры босса. Вы не должны тратить усилия целителей. Все целители разделитесь на две группы. Одна группа отвечает за исцеление, а вторая – за восстановление очков маны. Чтобы добраться до этого босса, до этого момента, им понадобилось 10 часов, все были голодными, истощенными и уставшими. Их суждения и реакция скатывались вниз по прямой. Когда об этом напомнил Чжан Ян, только тогда они поняли это. Арх, они могли бы сделать это сами раньше. В группе было еще 6 целителей. Они сразу же разделились на две группы, по 3 игрока в каждой. Две группы по очереди менялись, одна группа исцеляла, в то время как другая восстанавливала ману вне радиуса действия огненной ауры, используя преимущество 5 секунд, чтобы восстановить свои очки маны. Эти две группы менялись каждые 30 секунд. Несмотря на то, что их маны по-прежнему не хватало, это и так дало им дополнительно время. 14%, 11%, 7%. Держитесь. Почти. Все игроки на поле боя, не сумев сдержаться, громко закричали. Динь. Игрок еще одна радость умер. Динь. Игрок конец мира драконов умер. Динь. Игрок священные крылья ночи умер. Босс все еще был полон сил, каждый его удар молота земли собирал жатву в несколько жизней, этого было не избежать, поскольку очков маны хватало только на то, чтобы восстановить здоровье, потерянное из-за действия огненной ауры. Противостоять ульте босса мог только исцеляющий дождь Ханинсюи, который восстанавливал жизни игрокам. 5%, 4%, 3%, 2%. Оставшиеся 15 игроков были раздраженно возбуждены, однако целители почти что израсходовали всю свою ману. Барият, подняв оба кулака, немедленно ударил ими землю, это был очередной удар молота земли. «Все ко мне!» – громко крикнул Чжан Ян, одновременно с этим используя агрессию авангарда и защитную стену, создавая туманно-синий защитный барьер над каждой из игроков. 600. Под защитой его агрессии авангарда, все получили лишь 10% от входящего урона, в то время как с защитной стеной, скастованной Чжан Яном, они бы получили 40% урона. «Ведьмин снег, продолжай восстанавливать ману, я использую тень Мерлинды», — крикнул Чжан Ян, выбирая кольцо благодарности Мерлинды, плюс одна тысяча. В интервалах между секундами, текстовое значение исцеления появлялось над головой Чжан Яна. За короткий миг, его здоровье было восстановлено. Небесный шаман был свидетелем этой сцены, смотря на это завистливым взглядом и удивляясь. «Ух ты, Чжан Ю, что это за навык такой?» Чжан Ян засмеялся, а потом сказал: «Давай поторопимся и уничтожим этого босса. 260 тысяч, 210 тысяч, 190 тысяч». У босса остался лишь 1% здоровья. Спустя 10 секунд, когда эффект барьера агрессии авангарда спал, эффект от огненной ауры снова начал действовать, нанося 1000 единиц урона игрокам. Ханин Сюэ быстро скастовала свой исцеляющий дождь, при этом, используя свои последние очки маны, чтобы бросить регенерацию и святой щит на Чжан Яна. Теперь она была пуста. Она прекрасно понимала, что было совершенно бесполезно оставаться стоять на одном месте, поскольку попросту была бы сожжена огненной аурой, поэтому девушка тут же покинула область действия ауры. 170 тысяч, 140 тысяч, 110 тысяч. Динь, игрок Легкий Бриз умер. Динь, игрок Юэ Ваньсинь умер. 70 тысяч, 40 тысяч. Чжан Ян активировал свою замену, получая 5-секундную неуязвимость. 20 тысяч, 10 тысяч. Рау, Брият, выпустив яростный рев, сотрясший небо, с характерным звуком упал на землю. Тело его, разбившись на куски гигантских скал, усеяло он ими всю землю. Динь, вы и все игроки, принимавшие участие в убийстве короля демонов адского пламени, получаете 230 000 очков опыта. Динь, оборона крепости Тукула сильно ослабла, имперские драконьи всадники уже в пути, пожалуйста, будьте терпеливы, и, дождавшись их, отправьтесь на осаду крепости вместе с имперской армией экспедиции. На дисплее игроков появились 30-минутные таймеры. Мы сделали это. Люди ничего не могли поделать, кроме как ликовать в радости, потеряться в этом волнении. Чжан Ян был крепко обнят женщиной-разбойником, ароматной водой, приняв на свое лицо тонны ее благоухающих поцелуев. «Прекрати, мое снаряжение!» Плакал несколько секунд Чжан Ян. Вэй Янер и Сунь Синь Юй уже воткнули ему нож в спину. Схватит все желто-золотое снаряжение, лежащее на земле, пока все остальные купались в лучах славы победы. «Быстрее, хватайте снаряжение!» Несколько секунд спустя кто-то, наконец, сказал. Они быстро наклонились, собирая добычу, выпавшую с босса. В этом хаосе каждый хватал то, до чего могли дотянуться его руки. Земля была очищена от 30 предметов снаряжения, выпавших с барида, распределившись между ними. 13 игроков смотрели друг на друга, не зная, что удалось схватить другим. Чжан Ян выгнал всех игроков, не принадлежавших к одинокому пустынному дыму, прежде чем спросил: «Ну, что, ребята, что вы получили?» Оставшимися членами одинокого пустынного дыма были они впятером. Он, Ханин Сюэ, Вэй Янер, Сунь Синь Юй и Нарцисс с мечты. Несмотря на то, что их осталось не так много, они все равно составляли 40% от общего числа выживших игроков. Очевидно, что они были сильнейшими среди оставшихся игроков, которые выжили, на основе общей силы.